Глава 5. На этот раз поединок Платона должен был состояться после обеда. Великий мечник уже представлял, как проведет полдня под одеялом, выползая только чтобы попить чая, но безжалостный учитель поднял его чуть ли не раньше, чем вчера. «А ну, бегом! Скоро бои начнутся! Будешь смотреть, учиться! Заодно прикинешь, кто на что способен». Возразить на такое было нечего, и вскоре Платон, стоя в шатре, натягивал свежий кожаный нагрудник. Внезапно занавес откинулся, и внутрь ворвалась Беляна. «Ты уже здесь!» И начала судорожно приглаживать любимому волосы, оправлять снаряжение. Потом встала рядом, прижалась к локтю и с вызовом посмотрела на вход. «Что случилось?» Платон спросить не успел, потому что тут же в небольшое помещение ворвался сам Конас Владигор. Молодому человеку стало не по себе, по спине побежали мурашки. Если бы не девушка, держащая, а скорее держащаяся за локоть, наверное, сбежал бы. «Но здравствуй!» — грохочущим басом проговорил Владигор и внимательно оглядел Платона. «Значит, это к тебе, моя дочь, почти год шастает?» Что ответить, Смирнов не знал, а главное, не представлял, чем ему это грозит. Он покраснел и краем глаза заметил, как налилась пурпуром любимая. «Ну-ну», — снизил тон Конас, — «не тушуйтесь. Вижу, что воя девка полюбила, потому и я не против». Молодые, наконец, синхронно выдохнули. «Теперь смотри, молодец, не посрами ни меня, ни невесты своей». Он сжал руку в кулак, чуть меньше дочкиной головы, и потряс им перед собой. Глядя, какими глазами следит Платон за движением его руки, Владигор совсем смягчился. «Нельзя нам, чтобы любава твоя иному кому досталась. А ли думал, неведомо мне, у кого она ночь предристалищем провела?» Платона в очередной раз залила краска. Он так и не сказал ни слова за всю речь. «Так что сам видишь». Конас тяжело похлопал молодого человека по плечу. «Девушка любит тебя, а значит, и выйти должна за тебя. Али думал, я счастья не хочу для единственной дочки?» Он внимательно глянул в глаза Смирнову, опустил взгляд ниже. «А чего панцирь не надел? В нем-то и красивее, и защита». Наконец Платон немного успокоился, настолько, что смог ответить. «Ты видел, как я вчера скакал? Как под ноги кинулся? В панцире бы ничего не получилось». «Да уж, звон стоял бы знатный», — Конас хохотнул. «Ну, не подведи нас с Беляной. Она тебя любит, Молчан тебя любит. А значит, ты человек хороший и воин неплохой». Он еще раз хлопнул Смирнова по плечу и вышел. По шатру пролетел облегченный вздох. «Тятя добрый, видишь же», — затараторила девушка, — «и ты ему понравился. Он мне так сегодня и сказал. Пойдем, мол, глянем на твоего милого». В этот момент послышался сочный звук била. «Створник с бадаем начали», — негромко проговорил Молчан. Весь визит он просидел без движения, так что влюбленные про него даже забыли. «Да, надо бы поглядеть», — встрепенулся Платон, и все дружно вышли наружу. Сквозь толпу пробраться оказалось несложно. Его с удовольствием пропускали. Многие хлопали по плечам, что-то говорили. Смирнов подошел почти к самому краю дубовой площадки, втиснулся между двумя одетыми, как и он, в кожу и железо. Прямо напротив, угрюмо глядя из-под бровей, стоял Петр. На вид в нем было куда больше 2 метров. Плечи широченные, не в каждую дверь войдет. Створник закрывался прямоугольным, почти согнутым щитом, а в руке держал здоровенную, больше платоновой головы, палицу. Щит отливал на солнце радужными разводами. Платон долго думал, из чего же сделано такое снаряжение, пока не вспомнил, как давно еще в детстве видел у кого-то из приятелей титановый нож. Тогда лезвие тоже отсвечивало разноцветной радугой. Ну да, прочное все и легкое. Чего бы не подержать щит ростом с самого Смирнова. Да и палец весит, небось, всего 2 килограмма. «А туша вон какая!» — прикидывал про себя Платон. «Салам, батыр!» — раздалось слева. Смирнов оглянулся. Рядом с ним стоял его вчерашний противник Ришан Половец и широко улыбался. Его узкие глаза превратились в тонюсенькие щелочки, внутри которых искрами светились зрачки. Тонкие губы расползлись почти к ушам, обнаружив два почти целых ряда желтых, но ровных зубов. Не хватало лишь одного вверху справа. Улыбка не внушала опасений, да и взгляд был открыт, насколько это вообще возможно при узких глазах. «И тебе салам, добрый человек», — неспешно ответил Платон. «Как нога?» «Нога? Якши нога!» Ришан для убедительности притопнул левой в половинке сапога. «Сапог, Яман! Жалко сапог!» Платон лишь развел руками, насколько позволяла толпа. В это время на площадке Бадай набросился на Петра. Тот, закрывшись щитом почти до подбородка, махнул палец, и противник отскочил. «Хороший батыр! Сильный!» — одобрительно покивал Половец. — И ты сильный. Как ты меня, а? Я думал, ты стоять будешь. Думал, порежу тебя немножко. Сам упал будешь. Так ты не в обиде, что ли? — какая обида? Кысмет. Один побеждает, другой проиграет. Так было и будет, — философски сказал Ришан. — Ты меня и победил. Один удар, и ноги нет. Меч у тебя, ай, хорош. Платон пожал плечами. Что тут было сказать? «Слушай, Елдаш, продай меч, а? Мой отец богатый, вся степь знает. Я тебе за него лучший конь дам. И 20 баран, а?» «Нет». Платону сразу стало неприятно. «Эй, чего ты жмешь? Для хороший человек разве жалко?» Пора было заканчивать этот глупый разговор, пока он не перерос в драку. «Этот меч мне от Мары достался». Ришан мгновенно замолчал. Долго о чем-то думал, потом тихонько протянул. «Мара! Тогда рахмет тебе, Елдаш!» Он поклонился и боком-боком двинулся в сторону. «Постой!» — схватил его за локоть Платон. «За что спасибо, то есть рахмет?» «Что не убил?» В следующее мгновение Половец нырнул в толпу. Смирнов пожал плечами и стал смотреть бой. А посмотреть было на что. Ежесекундно раздавался колокольный звон. Это меч, бодая, лупил в щит Петра. Тот стоял, как скала, лишь поворачивался, следя за направлением атаки. «Прямо как я вчера», — подумал Платон. Внезапно створник выкинул свою палицу прямо вперед почти со скоростью пули. Противник почти успел отскочить. Тяжелый шар ударил в плечо, и бодая откинула в сторону. Правда, поднялся он сразу же и снова еле ушел от удара. Теперь инициатива перешла в руки створника. Он махал палицей, как гимнастка, булавами. Удары сыпались и с боков, и спереди, и даже снизу. Бедный Бадай, закрывшись своим куцым щитом, перебегал от одного края площадки к другому, но Петр везде его доставал. От щита остались растрепанные по краям доски. Бадай отбросил остатки в сторону и, вывернув руку с мечом, катнулся в ноги створнику. Взмах вооруженной рукой, на мгновение Петр его опередил, впечатав палицу в покрытый стальным шлемом лоб. Раздался очередной звон, и Бадай рухнул на спину, раскинув руки в стороны. К счастью, крови не было. Тут же на площадку выбежали знакомые Платону двое с носилками. Мужик, похожий на Гэндальфа, что-то сделал с головой поверженного поединщика, и Бадай вскочил, резко сжимая правую в кулак. С удивлением посмотрел на пустую руку, перевел взгляд на лежащий рядом меч, опустил голову и, почти не отрывая ног от земли, побрел с поля боя. Толпа перед ним расступалась. Одинокий меч так и остался лежать на площадке. Молчан почти вошел в шатер, когда его схватила за локоть Падана. «Идем», — коротко приказала она. Мечник глянул в глаза женщины, собираясь дать ей грозную отповедь, но передумал. Молча кивнул и двинулся следом. Платон отходил от площадки в возбуждении. Ощущение боя передалось ему, хотя он просто стоял рядом. Руки то и дело порывались повторить чей-либо удар. Ничего, через полчаса самому выходить, так что боевой задор будет кстати. Игнат оказался молодым парнем, лет 16 на вид, щуплым и худосочным. Огромный двуручный меч, который он почти выволок на площадку, был в его собственный рост. Платон с удивлением смотрел в синие, по-детски открытые глаза противника, совершенно не представляя, как же он собирается махать такой оглоблей. Феоктистов был в металлических латах, закрывающих ноги, грудь и руки. До этого подобный панцирь Платон видел только в музее. Сверху на плечах мешком висел черный плащ без рукавов. «Ну, прямо средневековый рыцарь», — подумал Смирнов. Прозвучало «било», и облик противника мгновенно переменился. Игнат будто стал шире в плечах и на голову выше. Он перехватил меч, выставив клинок вперед почти горизонтально. На Платона пахнуло знакомой горячей волной. Феоктистов сорвался с места, как молния. Ткнул острием в лицо Смирнова так, что тот едва успел убрать голову. Обратным ходом все-таки задел ухо. Стало больно и почему-то холодно. Платон махнул киркелином, целя в лезвие. Меч такого веса скорее сломается, чем уйдет в сторону. Раздался глухой звон, и Смирнову показалось, что лезвие двуручника на мгновение блеснуло синим. Тут же последовал ответный удар, на этот раз по ногам. Он еле успел перепрыгнуть, потом еще раз, потому что промежутка между двумя бросками противник не сделал. Платон бросился вперед. Сокращая дистанцию, ткнул в грудь соперника. Киркелин будто ударился в резину. Игната отбросило, но он устоял на ногах и снова рванулся на сближение. Очередной удар Смирнов блокировал клинком. Снова звон, снова синий блеск. Меч отбросило. Игнат по инерции развернулся вокруг себя и добавил силы удару. Платон еле успел подставить меч, сдвигаясь вперед. От такого темпа стало не хватать дыхания. Противник махал огромным двуручником, как шпагой, будто совсем не чувствуя веса. Смирнов уже старался больше уходить от ударов. Атаковать самому не получалось. Куда ни сдвинься, через мгновение в этом месте появляется блестящее лезвие двуручника. Пот прорвался под головную повязку и потек, заливая глаза. Хорошо бы вытереться, но противник не дает ни секунды. Такое несоответствие между щуплым Игнатом и огромной силой, которая бросала двуручный меч, словно пушинку, сбивала с толку. Вроде пора бы уже ему и начать хотя бы задыхаться, но нет. Вот ведь терминатор, — обреченно думал Платон, бегая по площадке. Падана привела Молчана к самому большому шатру. Они скрылись за кустами, и женщина также коротко приказала. «Заглянем внутрь. Так охрана же!» — обвел рукой Молчан. «А мы тихонько. Только следуй за мной. След в след. Понял?» Мечник кивнул. Падана медленно, не скрываясь, но и не делая резких движений, приблизилась к тканевой стенке и чуть отодвинула один край. Молчан подошел следом и заглянул внутрь. То, что он увидел, заставило его чуть слышно зарычать. В шатре стоял сумрак, не горели ни фитили, ни лампы. Даже солнечный свет не мог пробиться сквозь ткань. В углу лежал огромный сгусток черноты. Казалось, он собирает остатки света вокруг себя, затягивая их, как водоворот затягивает щепку. Приглядевшись, Молчан понял, что это черный, как сама преисподняя, круглый камень. А прямо по центру шатра, там он увидел высокого, плотного человека с длинными седыми волосами. Глаза его были наглухо закрыты плотной тканевой повязкой, а в руке была короткая деревянная палка. Человек прыгал вперед-назад, делал шаги и при этом размахивал палкой, как мечом. Иногда он словно отбивал чей-то удар, и тогда руки его тряслись, хотя никто по палке не бил. «Что это?» — шепотом спросил Молчан. «Колдун», — одними губами ответила женщина. При этих словах мечник дернулся, желая войти внутрь, но Падана удержала его. «Не так». Она тут же неспешно отошла чуть в сторону и почти сразу вернулась, неся в руке пук травы. От охапки поднималась тонкая струйка дыма. Падана сунула свою ношу мечнику под нос. «Раздувай!» Тот вложил в выдох всю ненависть к колдовскому племени, и уже через минуту трава дымила вовсю. Женщина легким движением забросила пучок в шатер и тут же развернулась, отпустив ткань. «Идем?» И она таким же шагом двинулась обратно. Платон, наконец, уловил секунду, чтобы утереть пот. Он уже еле стоял на ногах, держась только за счет упорства. Сил у организма не осталось. «Еще минута, и он меня как бабочку наколет», — подумал молодой человек и сразу же разглядел брешь в обороне противника. Тот перехватил меч одной рукой, второй тоже вытирал глаза. Такой момент упускать было нельзя. Платон сделал насколько мог быстрый шаг и ткнул Игната мечом в живот. Он не думал о том, что нельзя убивать или еще о чем-то. Он увидел шанс и воспользовался. Меч снова ткнулся, будто в резиновую преграду. Смирнов даже не сразу вспомнил, что это ему напоминает. Казалось, вот, вспомнил, но в этот момент противник сделал ответный выпад и стало не до того. Однако скорость Феоктистова сильно упала, и, наконец-то, можно было перейти в атаку. Только не осталось больше сил. Платон полоснул по поясу, но снова уперся в мягкую преграду, и опять на него летит огромный клинок двуручника. На этот раз удар был сверху, и не шагни он в сторону, точно лежать бы сейчас с разрубленной надвое головой, а так лишь скользящий по левой руке. Но все равно больно. Хорошо Киркелин в правой, а то бы упустил. Эта мысль натолкнула на хороший ход. Противник все чаще останавливался, чтобы утереть глаза или просто отдышаться. Воспользовавшись моментом, Платон ухватил Киркелин двумя руками и со всей силой махнул, целя в клинок противника. Раздался длинный звон. Лезвие двуручника замелькало на солнце, улетая далеко за пределы круга. Игнат оторопело сжимал пустые руки. Теперь он снова выглядел как подросток. Куда только девался тот опытный воин. Платон еле дышал. Он вложил в последний удар все силы. Если бы не получилось, схватку можно было сразу считать проигранной. Левую руку жгло, как огнем. Ноги тряслись, непонятно, как еще стояли. Не подгибались. Дыхание... Да, наверное, в калаче было слышно, как часто и тяжело он дышит, как гулко бьется сердце. Голова кружилась, к тому же проклятый пот опять залил глаза. Но надо было стоять, направив меч на противника, чтобы судьи засчитали победу. Наконец ударило било. Игнат, мгновенно сутулившись, побрел вон из круга. Платон, прихрамывая на обе ноги и волоча меч за собой, как какие-нибудь грабли, пошел к себе в шатер. Сил не было.